Со вздохом я сел обратно. Выходит так, что лишь единицы из чистокровных и полукровок реализуют свой потенциал, а если после окончания школы во владении магией между вами и какой-нибудь девушкой из немагической семьи не будет разницы, то в чем смысл вашего задранного вверх носика? Деньги, связи и... Да бросьте! Я махнул рукой. Пусть и редко, но поступают и наследники аристократических семей немагов школы магии, так что уж с ними у вас вообще никакой разницы не будет. Именно поэтому я и сказал, что магия это инструмент, которым надо уметь пользоваться. Потому как возможность использовать то или иное заклинание это навык нарабатываемый. А теперь садитесь на свое место. Так вот сам предмет Зати ставит перед собой цель, чтобы при встрече с оборотнем, которую недавно пережила мисс Ганьер, вы не думали о заклинаниях, не прыгали в сторону, а бежали. Бежали со всех ног, а при встрече с каким-нибудь домашним вредителем быстро поняли, кто это и что с ним делать. Я внимательно осмотрел класс. И да, я буду настаивать на том, чтобы вы убегали в опасной ситуации. Это я говорю представителям французской школы, которые не обучались у меня ранее. Но мы же должны уметь постоять за себя, не можем же мы постоянно ждать помощи от авроров. Паркер слегка нахмурилась. Я и не призываю к этому, качаю головой, лишь к тому, чтобы если у вас есть такая возможность, вы покидали опасное место. То, что у вас может оказаться множество причин для того, чтобы сражаться, это могут быть маленькие дети, оказавшиеся под угрозой, причин принять бой может быть очень много. Я хочу вам вложить в голову, что вы в первую очередь должны заботиться о себе. В смысле? Паркер была удивлена. Ну, кто-нибудь из вас летал на самолете? Да. Несколько французов согласно покивали. Вы знаете правила поведения при нештатных ситуациях, На меня с удивлением посмотрели. Понятно. По правилам во время нештатных ситуаций при разгерметизации салона, когда выпадают кислородные маски, взрослый должен, как бы это странно ни звучало, сначала надеть кислородную маску на себя, обеспечив себя кислородом, и только потом надеть ее на ребенка. Это правила, написанные жизнями пассажиров. Заложив руки за спину, я вновь прошелся по классу. Да и чисто по логике, сдохнув от первого же заклинания, вы не поможете никому, зато если выживете, если банально сможете просто принимать на щит заклинания противника, то вы, отвлекая его, спасете множество жизней. Это. Все ученики французской школы были несколько ошарашены, впрочем, это не помешало мне продолжить беседу с учениками, которая вылилась в достаточно интересный, как по мне, да и если судить по реакции учеников, то урок был более чем успешным. Потом был еще один урок, обед, в общем, день прошел как обычно, и вечером я уже сидел в своем любимом кресле и читал книгу. Драка, у нас накопилось несколько дел. Дафна протянула мне 6 писем. Это срочные дела, которые требуется вот прямо сейчас разобрать. Хорошо. Я достал из вскрытого конверта первое письмо и быстро прочитал его. Это была матушка Цесси, которая спрашивала меня насчет закупки некоторых редких ингредиентов. И так как деньги у рода были, я дал на это согласие с пометкой, что возможно требуется подумать о том, чтобы как-то самим производить или добывать этот ингредиент. Следом было письмо от Саммер, которое доложило о том, что алхимики все же нашли способ самостоятельно производить прах. Процесс, конечно, сложный, но не невозможный. Более того, по словам алхимиков, процесс можно будет автоматизировать, правда, не прямо сейчас. Для этого нужны определенные денежные вливания, на которые я и дал добро. И чего ты так улыбаешься? Блейк, которая сидела в углу, бросила на меня пристальный взгляд. Мы можем начать производство праха, так что наши возможности станут значительно больше. Надо будет подумать, на что обменять эту технологию, возможно, военная техника, танки, заказать что-то особенное. Задумчиво смотрю в потолок. Возможно, стоит заказать оборонительные турели для квартала. Дафна посмотрела на меня с вопросом. Это можно, но этого мало. Все же технологию я хочу продать разным странам. Одной можно заказать систему защиты, а другой. Быстро написав ответ Саммер, я достал следующее письмо, и оно было от бабушки Флёр, которая тоже просила денег, и опять я прочитал письмо. Дафна, всем от меня только деньги нужны. Да, я состроил как можно более скорбную морду лица, на что Дафна только фыркнула. А что еще нам от тебя может быть нужно? Пару секунд мы просто смотрели друг на друга, после чего рассмеялись, а после того, как я отсмеялся, пришлось браться за остальные письма. И нет, не во всех из них просили деньги, в некоторых была просто информация. Например, Белла написала, что из-за повышенной активности среди тех родов, которые когда-то поддерживали лорда, квартал находится в повышенной боевой готовности. Также были сведения от разведчиков и информаторов. В общем, ситуация в Британии была достаточно напряженной. Кварталы, которые до этого момента не успели обзавестись надежной стеной, начали ее возводить, так как наконец поняли, что без этого от Грим будет не отбиться. Да что там, королева помимо прочего стала собирать средства на постройку еще одной, общей стены вокруг Лондона. Точнее, средства она собирала не только для столицы, но и для остальных городов. Только ложилось это все именно на плечи жителей того города, для которого производился сбор. Благо, после того, как маги вышли из подполья, теперь можно было нанять их, и строили они быстрее обычных людей, надежнее, а также дешевле. Это не значит, что королева не собиралась им платить, просто заплатить миллиард, а скорее всего и не один для постройки стены вокруг Лондона, это одно, и ведь это обычные строители только за работу запросят. А еще надо будет в смету включить какие-то камни или кирпичи или еще что-то, а также раствор, на который они будут крепиться. И совсем другое дело заплатить миллиард за работу магам, которые сами из земли вокруг трансфигурируют блоки, нанесут рунную цепочку закрепления, а после поставят на нужное место. Вот только магов на все города не хватит, по крайней мере для того, чтобы до конца года возвести стены вокруг всех городов. Правда, это не помешает нам подзаработать, и потому я дал распоряжение выделить несколько групп, если, конечно, обстановка это позволяет, выдать им экстренные порталы, а также приставить к ним группы прикрытия, после чего отправить их на заработки. Мы будем получать пусть и не очень много, но в наши времена кто не пытается заработать, тот идиот. Ты чего хмуришься? Дафна присела на подлокотник моего кресла и слегка прижалась ко мне. Да вот, думаю, что раз королева решила стены вокруг всех городов возвести, а не надеяться на сознательность всяких богатеньких буратино, то все у нас не очень хорошо. Видать, нападения Гримм случаются чаще, чем об этом сообщают газеты. Как по мне, это и так достаточно часто происходит. Моя верная помощница нахмурилась. Куда уж чаще. Возможно, прорывы происходят значительно чаще, чем нам кажется, просто они небольшие и находятся вдали от городов. Из-за этого Гримм попадают в наш мир, и собираясь в стаи уже не из порталов, а из лесов, устраивают набеги на города и деревни. Дафна явно не очень обрадовалась этим новостям. Хочешь сказать, у нас меньше времени, чем мы думали? Скорее всего, да. Но мы же успеем, по идее уже успели. Я приобнял Дафну, стараясь подарить ей тепло, заботу и уверенность в завтрашнем дне. Стена есть, оружие, пропитание, зелье, все это мы можем производить сами. Больше тебе скажу, мы уже продаем часть товаров, но ты это и сама знаешь. Она покивала. Так что без средств к существованию мы не останемся. Но достаточно ли этого, учитывая, что об их мире рассказывали Блейк и остальные жители их мира, оказавшиеся у нас? Мой голос был крайне уверенным. У нас более чем достаточно сил для того, чтобы отбиться даже от нескольких нашествий Гримм, которые уничтожают их города. Так что все будет хорошо, я надеюсь. Дафна крепче ко мне прижалась, словно в поисках защиты от такого страшного мира. Глава 183. Третий этап. Дорогие зрители, с вами снова я, ваша любимая телеведущая, а также эксклюзивная обозревательница турнира трех волшебников, Рита, а рядом со мной находится Драко Блэк, который является спонсором данного турнира и при этом помогает организаторам. Всем привет, я помахал рукой зрителям. Итак, Драко, что нас ждет сегодня? Ну, нас ждет лабиринт, в котором и будет происходить третье и финальное испытание. И что там будет? Не просто же так они будут бродить по лабиринту. В голосе Риты слышался интерес. Не просто так. Я с усмешкой покачал головой. Лабиринт полон опасностей. Там множество разных монстров и ловушек. Наши уважаемые директора придумали очень многое для испытания силы и знаний наших чемпионов. И наблюдать мы это будем из-за плеча наших чемпионов. Драко, ты же работаешь в Хогвартсе, и как я слышала, ты выставил довольно строгие требования для чемпионов. Ну, я пожал плечами. Я бы не сказал, что это действительно что-то строгое, просто я поставил условие, что либо они посещают мои занятия наравне со всеми, либо не посещают вовсе. Просто меня не устраивает ситуация, когда ученик может в любой момент пропустить урок под предлогом того, что он или она готовится к турниру. И ни один из чемпионов не стал отказываться от моих уроков. И как по-вашему, они готовы к третьему этапу? Думаю, да, Честно говоря, на мой взгляд, самым опасным был именно первый этап, и вот к нему требовалось готовиться направленно. Второй тур. Я небрежно махнул рукой. Вся его сложность заключалась в поиске под водой. Но ведь Виктор не справился с заданием. Ну, тут была именно ошибка Виктора. Он выбрал частичную трансфигурацию в акулу, явно рассчитывав, что он справится с заданием быстро и недооценив возможную опасность встречи с противниками. Если бы он воспользовался головным пузырем, или скажем жабраслими, то он бы смог отбиться. Ясно. Третий этап, он конечно непростой, но думаю все ровесники наших чемпионов смогли бы пройти третий тур, хотя у многих из них и возникли бы некоторые проблемы. Ясно, значит все не так сложно, ну почему же, я усмехнулся, сложно. Просто сложность испытаний была подобрана так, чтобы их было реально пройти. Потому что в прошлом при выборе испытаний уже допускались некоторые ошибки, результатом которых становилась смерть одного или всех чемпионов. Так что в этот раз к продумыванию испытаний подошли более ответственно. Но, если бы тебе дали сказать первое слово, перед испытанием, что бы ты посоветовал чемпионам? Ну, думаю, я бы посоветовал им положиться на свои знания и магию. А еще я бы сказал им, что они должны вести себя достойно, так как за ними следят не только присутствующие на трибунах маги, но и многие жители нашего мира, наблюдающие за ними. ХМ, то есть никаких советов по прохождению этого этапа, нет, я покачал головой. Они достаточно сильны для того, чтобы сделать это самостоятельно. Ясно, а вот кстати и наши чемпионы. Рита воскликнула это с большим энтузиазмом, и камера тут же была направлена на Паркер, Флёр и Виктора, которых подвели к входу в лабиринт. КХМ. Слово взяла мадам Максим, которая осмотрела чемпионов. При этом на ее губах была добрая усмешка. Итак, вот и пришло время третьего тура. Вы готовы? Да. Ответ был не очень синхронным, но понять, что все чемпионы готовы к этапу, по крайней мере так считают они сами, позволил. И на это директриса Шармбатона доброжелательно кивнула. Замечательно, значит мы можем приступать, но для начала я должна сказать, что горжусь вами. Вы показали, что новое поколение волшебников не стоит на месте и прилагает все свои силы для того, чтобы развиваться. Так что кто бы из вас не победил, покажите все, на что способны. Она сделала небольшую паузу. Там, в лабиринте, вас ждут самые разные испытания, которые проверяют вашу физическую форму, знания магии, магическую силу и просто остроту вашего ума. Надеюсь, вы пройдете их с достоинством. А теперь, я думаю, мы можем начинать, и первой в лабиринт отправляется Рион Паркер. Я готова. Девушка решительно посмотрела на свою директрису. Тогда вперед. И девушка и правда побежала вперед, что как по мне было ошибкой. Ну, вот и начался первый этап. Кстати, должна сказать, что на мой взгляд несколько несправедливо, что мисс Делакур и мистер Крам будут входить в лабиринт через одинаковое время. Все же Крам значительно сильнее отстает от мисс Делакур, чем она от мисс Паркер. Ну, не могу сказать, что я не понимаю вас, но это лишь возможность сделать борьбу немного более напряженной. В конце концов, если бы мы сделали время ожидания мистера Крама значительно больше, то шансов на победу у него не было бы. А если бы мы сделали время ожидания для мисс Делакур меньше, чтобы сделать время мистера Крама более справедливым, то это бы ударило уже по мисс Паркер, которая пусть всего на один балл, но вырвалась вперед. Интересно, кстати, я правильно понимаю, что чемпионы нас сейчас не слышат? Да, Рита, они нас не слышат по той простой причине, что на сам лабиринт и то место, где сейчас находятся ожидающие чемпионы, наложены специальные чары. ХМ. Тогда мы можем обсуждать действия мисс Паркер? Да, я усмехнулся. Отлично. Тогда прокомментируйте, пожалуйста, ее действия. Как по мне, она допустила главную ошибку, а именно она решила бежать, а не идти. Разве? В голосе Риты слышалось недоумение. Но ведь ей требуется как можно сильнее оторваться от своей ближайшей преследовательницы. Да, однако, я задумчиво посмотрел на сам лабиринт. Рита, вот представь, что тебе сказали, что через неделю ты окажешься в лабиринте, что бы ты в первую очередь пошла делать? Ну, логично, что я бы выучила несколько заклинаний, для этого я отправилась бы в библиотеку. Правильно, а во всех книгах, которые есть в Хогвартсе или любой другой магической библиотеке, есть предисловие, в котором говорилось, что лабиринты делятся на два типа, обычные и магические. И если обычные лабиринты пройти достаточно просто делать метки и придерживаться простых правил, то магические. Я каверзно усмехнулся. Магические лабиринты изменяются, они перестраиваются по ходу твоего продвижения, и ты можешь не понять, что лабиринт изменился, и ты ходишь по кругу. Но чем бы мисс Паркер помогло то, что она не бежала бы, а шла пешком? Когда ты идешь, то создаешь меньше шума, а значит можешь услышать шелест листвы и хруст веток, которыми сопровождается перестройка лабиринта. Погоди, Драко, ты хочешь сказать, что сейчас она ходит кругами? Не факт, но вполне возможно, что да. К сожалению, картинку сверху мы не увидим, пока все чемпионы не окажутся внутри, но после мы сможем оценивать и то, как продвинулись все чемпионы, и пытаться делать предположения. О, кажется, мисс Паркер добралась до первого своего противника. Паркер оказалась напротив соплохвоста. Интересно, что же она предпримет? Рита была заинтересована, впрочем, как по мне, бой не будет интересным, так как Паркер достаточно способная, и подобный противник для нее не будет проблемой. Она не испугалась и тут же выпустила по существу несколько режущих заклинаний. Одно из них отрубило твари хвост, другое прошлось по панцирю, но лишь едва повредило его. ТЦ. Она отпрыгнула немного назад, так как соплохвост выплюнул в ее сторону струю огня, но это не заставило ее остановиться, и в существо было послано еще несколько заклинаний. Часть из них попала по панцирю, часть задела лапки и отрубила их. И как ты оцениваешь ее поединок? Слишком растерялась. Я пожал плечами. Впрочем, даже так она действует достаточно грамотно. Неужели ни одного недостатка не видишь? В голосе Риты слышалась провокация. Она явно хотела попробовать развести меня на язвительный комментарий. Ну почему же, я мастер чары заклинания и могу тебе назвать с десяток ошибок, за которые во время моего обучения наставник Флитвик бил бы меня розгами. Глаза Риты распахнулись от предвкушения. Однако мисс Паркер не является ученицей мастера, и потому оцениваю я ее как обычную ученицу школы. А с подобной точки зрения она действительно хорошо справляется. ТЦ, так неинтересно, Рита. Я мягко улыбнулся этой искательнице сенсации и скандала. Неужели прошлое дает о себе знать? А, ну, прошлое скандальной журналистки, которая была готова почти на все ради очередной сенсации и скандала. Ну, во взгляде репортерши появилось смущение. Да, мне действительно иногда не хватает того, какой ажиотаж поднимали мои статьи, но не думаю, что мы должны говорить об этом сейчас, так как мисс Делакур вбежала в лабиринт, и кажется, она не собирается бежать вперед сломя голову. И это хорошо. Я кивнул. Теперь я должен был внимательно следить за действиями моей девушки и Виктора, который зайдет в лабиринт последним. Хм, а что она дела? Разве это не запрещено? Рита с шоком и возмущением посмотрела на то, как моя девушка, отойдя в сторону от основного прохода, повернулась лицом к центру, ну точнее к тому месту, которое она считала центром, и взмахом палочки буквально прожгла в живой изгороди небольшую арку, в которую успела пройти, прежде чем она срослась. Ну, этого не запрещали делать. Я пожал плечами. Но это же неправильно. И почему? Но ведь мисс Паркер, она выбрала свой метод, а мисс Делакур свой. И как ты видела, изгородь заросла, а значит был предусмотрен и подобный вариант прохождения испытания. Так что то, что мисс Паркер не попробовала провернуть подобное, это только ее проблема. Ясно. Но если ты думаешь, что это самый правильный метод, то нет, правильного не существует. Погоди, но он же явно самый быстрый. А ты уверена, что Флёр выбрала правильное направление? Уверена, что она не столкнется после следующей прожженной стены с монстром, который лежал на траве и которого можно было бы попробовать обойти, если бы она шла обычным методом и увидела его в конце прямой после того, как повернула на нее. Ну, все равно этот метод мне нравится значительно больше, чем бездумно ходить по лабиринту. Возможно, я тихо фыркнул, наблюдая за тем, как в лабиринт впускают Крама. А вот и последний участник вошел внутрь. И тут же перед всеми нами появилось еще одно изображение. Теперь мы видели лабиринт сверху, и на этом изображении были отмечены гербами школ три чемпиона, которые двигались вперед. Ну, вот, я же говорил, что это не самый оптимальный метод. Мисс Делакур все сильнее и сильнее смещается в сторону. Так что если она случайно не собьется со своего направления, то просто пройдет мимо центра. Мда, но мисс Паркер тоже явно не совсем в верном направлении двигается. Это так, я кивнул. Возможно, что этот тур немного затянется. Хм, тогда может быть ты ответишь на пару моих вопросов, перед тем как я отправлюсь к директорам и буду допрашивать уже их? Конечно, я кивнул. Тогда ответь, что ты сделаешь с мисс Делакур, в в случае если она проиграет и в случае если она выиграет. Просто насколько я знаю, ты не только ее учитель чары заклинаний в Хогвартсе, но и наставник. Ну, не думаю, что я буду что-то делать с ней в случае поражения. Мне, конечно, о таком говорить не хочется, так как наставнику мне положено думать, что Флёр лучше и сильнее своих сверстников, да и не только сверстников. А значит, если она проиграет, то это просто неудача. А вот если выиграет, я, пожалуй, позволю ей выбрать самой свой приз. Ау, заинтриговал. Рита покачала головой. Интересно, если бы сейчас она услышала эти твои слова, стала бы она стараться сильнее? Думаю, в этом случае она бы применила площадное заклинание огня и, вложив в него все силы, вполне могла бы уничтожить треть лабиринта. Только треть? А что бы она делала дальше? Я пожал плечами. Ну, значит, сделала бы это не за один раз, чтобы добраться до кубка. Я небрежно махнул рукой, как бы говоря, что это детали, которые не стоят обсуждения. Глава 184. Победительница. Пока Рита меня покинула, я погрузился в наблюдение за чемпионами. Флёр действовала в своем стиле, и даже встречаясь с противниками, она продолжала бить по ним огнем. Впрочем, я был не удивлен, что она его использовала, все же огонь для нее основная стихия, все же она веяла создание огня, и на него она тратит значительно меньше магии. Паркер предпочитала использовать заклинания, основанные на воздушной стихии, такие как режущие. Виктор пошел от противного и пользовался авадами. Нет, серьезно, он использовал авады. Это вызывало шок и недовольный ропот у зрителей, которые были просто в шоке от того, что чемпион решил использовать именно это заклинание. Также, к моему счастью, пока что столкновение чемпионов не предвиделось, так как все они разбрелись по лабиринту в разные стороны, и ни один из них пока не был настолько близок к центру, чтобы сказать, что именно этот чемпион станет победителем. А вот и я. Рита вернулась ко мне и рухнула на свой стул, а на лице у нее была широкая улыбка. Судя по улыбке, ты добилась от одного из директоров ответа, который поднимет волну. Ага, Рита была счастлива. Кстати, Драко, мы так и будем наблюдать за происходящим. Конечно, стычки с монстрами несколько разнообразит происходящее, но вскоре это наскучит зрителям. Ну, с этим ничего не поделать. Я небрежно пожал плечами. Все же в данной ситуации все зависит именно от чемпионов. Если во время первого тура была возможность слегка развлечь зрителей, то тут подобного просто нет. Вот не поверю, что планов у тебя нет. Ну, они были, но директора отказались от этой идеи, посчитав ее чрезмерной. Так что придется просто наблюдать за происходящим. Рита была расстроена, впрочем, с этим ни она, ни я ничего поделать не могли, так что оставалось вести непринужденную беседу, комментировать действия чемпионов и ждать, когда же чемпионы все же доберутся до кубка. Впрочем, в какой-то момент Паркер все же оказалась достаточно близко к кубку, чтобы зрители оживились. О, а сейчас будет интересно. Я улыбнулся, увидев, как Паркер вышла из-за поворота и замерла, так как в 10 метрах перед ней лежала самка сфинкса. Я, наверное, пойду. Она сделала шаг назад. Ты можешь уйти. Голос у сфинкса был глубоким и таким, лениво насмешливым. Но именно тут проходит кратчайший путь к тому, что ты так стремишься. Паркер замерла на месте и со страхом уставилась на говорившую. Это, ты меня пропустишь? Конечно, ответь на мою загадку, и можешь пройти дальше. А если нет, ну, если не ответишь. Сфинкс, казалось бы, лениво приподняла переднюю лапу, и тут же из нее выскочили коготки, которыми она провела по земле, оставляя глубокие полосы. Ну, значит, не ответишь. Драко, тебе не кажется, что это слишком? Рита побледнела, впрочем, не только она побледнела, но и Паркер, а также многие другие зрители, которые увидели предупреждение от сфинкса. Вся штука была в том, что сфинксы достаточно разумны для того, чтобы с ними можно было договориться, и с теми, кто находился в лабиринте, был заключен договор, так что чемпионов они убивать не будут, просто оглушат. Правда, есть у меня некоторое волнение насчет Крама, так как если он столкнется со сфинксом, то может попытаться убить ее, и тогда уже это могучее существо не будет сдерживаться. Впрочем, насчет остальных чемпионов я был спокоен, так как они не были замечены за использованием тех заклинаний, которые могли бы вызвать гнев у сфинксов. Думаешь, ну, в целом были идеи, чтобы сфинксы просили рассказать стишок или станцевать, но после мы все же остановились на более привычном для всех нас действии, а именно, Чемпион должен ответить на загадку. Нет, я не про загадку. Рита покачала головой. А про сфинкса? Это же, она же опасна. Рита, ну в самом деле, опасность тут угрожает только Краму, так как то, что он демонстрирует сегодня. Я внимательно посмотрел на экран, на котором он посылал очередную аваду в очередного монстра. Такого мы не предвидели. Директриса его школы характеризовала его как сдержанного и довольно рассудительного молодого человека. И бросаться запрещенными к применению, против людей, заклинанием направо и налево, когда за тобой следят все зрители. Весь мой вид говорил о том, что я подобное не одобряю. Ты так уверенно говоришь, что мисс Хлебушкина будет директрисой Дурмстронга. Неужели ты знаешь, что случилось с Каркаровым? Я тихонько фыркнул. Его не было на судействе второго тура и нет на судействе финала, плюс его не видели между вторым и третьим этапом. Как по мне, это более чем достаточно для того, чтобы сказать, что с ним что-то случилось. Хм, ну если ты так говоришь. Тем временем Паркер все же набралась смелости и встала перед сфинксом. Ты решилась? Пока еще есть время поискать другой путь. Коготь сфинкса чертил непонятные узоры на земле. Да, я готова рискнуть. Ее пальцы крепче обхватили палочку, которая смотрела точно в землю. Она так напряжена, что, возможно, скоро из ее палочки начнут бить искры. Мои слова были сказаны с легкой улыбкой на лице. Ну, знаешь ли, если бы там была бы я бы орала и истерила, называя организаторов маразматиками, которые не могут нормально подобрать сложность испытаний. Рита не могла оставить мои слова без своего ценного комментария. Кто новым может быть и старым, кто может и расти и убывать, кто полон может быть, но не бывает пуст, кто виден лишь когда почти у всех глаза закрыты. Сфинкс задала загадку, после чего на зрителей опустилась тишина. Впрочем, сейчас сильнее всего была напряжена именно Паркер. Новый и старый предмет, любой предмет, расти и убывать. Паркер покачала головой. Кто полон может быть, но не бывает пуст. Океан? Хм, а ведь прилив может считаться приливом, а отливы – убыванием. Но почему тогда новый и старый? Она прикусила ноготь большого пальца на левой руке. Виден, когда почти у всех глаза закрыты, а когда почти у всех глаза закрыты. Когда мы моргаем, когда спим. Паркер стал расхаживать перед сфинксом из стороны в сторону. Когда спим, спим, спим, когда спим. Ночью. Паркер замерла на месте и подняла взгляд к небу. Ночью, звезды, нет, не подходит. Она сделала два шага в сторону и оказалась рядом со сфинксом, став поглаживать ее по шерстке. Сумасшедшая. Рита вскочила со своего места, впрочем, она была не единственной, кто подскочил со своего места, но больше всего сейчас была в шоке сфинкс, на лице которой отразилась вся та степень охреневания. Ой. Паркер замерла на месте, прервав свои размышления и уставившись на свою руку, которой поглаживала сфинкса. «Девочка, твое неуважение просто поражает, у тебя есть 3 минуты, чтобы найти ответ на мою загадку, а если нет?» Она хлопнула лапой по земле, отчего Паркер вздрогнула. «Я, не знаю, думай, думай, время идет». В голосе сфинкса слышалась насмешка. Она даже стала коготком секунды отстукивать, отчего Паркер стала метаться из стороны в сторону и бормотать самые разные предложения, среди которых пока что не было правильного ответа, но намеки на него не были. 2 минуты. Паркер споткнулась и продолжила ходить из стороны в сторону, и особо это интересно стало по той простой причине, что Виктор вроде как тоже начал идти в сторону сфинкса, а Флёр чуть сместилась и продолжила двигаться в уже правильном направлении. «Минута». Сфинкс произнесла это немного более ехидным голосом. «Да не знаю я». Паркер замерла. «Ну, значит, такова твоя судьба, ведь никто не вечен под луной». «Да поняла я уже». Она отошла на несколько шагов и вскинула палочку, но тут же замерла. «Под луной, ответ луна». Сфинкс поморщилась, но сделала шаг в сторону. «Проходи, Пеповда». Паркер запнулась, но под взглядом сфинкса еще раз уточнять не решилась и тут же пробежала мимо нее. «Кажется, чемпион уже определен», — Рита бросила на меня вопросительный взгляд. «Да, похоже, что ты права. Буквально пару минут и вот уже Паркер оказывается около кубка, а стоило ей взять его в руки, как прямо перед ней в зеленой стене был прожжен проход, в котором она увидела Флёр. «Ты опоздала». Она сказала это с легкой насмешкой. «ТЦ». Флёр дернула щекой, после чего прошла вперед и за ее спиной срослась живая стена. «Давно ты тут? Только взяла. Ты опоздала всего на пару секунд». Сказано это было так, что Флёр должна была почувствовать себя уязвленной, ну по задумке Паркер, но она лишь пожала плечами. Ну, продолжать она не стала, так как увидела, как стены уходят в землю, а над самим местом проведения третьего тура прогремел голос Дамблдора. «Победитель определен, третий тур закончен, а зачем стены уходят в землю, ведь это откроет путь всем монстрам и животным, которые их населяют». «Нет», я покачал головой, «на каждой животинке есть амулет, и они сейчас уже активны, так что они все парализованы. На каждой, кроме сфинксов, на них такая магия бы не подействовала, точнее подействовала бы, но пришлось бы амулет делать значительно больше и он был бы хорошо виден. Но со сфинксами был договор, согласно которому они и действуют». «Ясно». Несколько минут и вот уже чемпионы стоят перед судьями, которые внимательно смотрят на них. «Итак», слово взял Дамблдор, «чемпион определенный это Рион Паркер. Поздравляем чемпионку и школу Шармбатон, которая воспитала такую замечательную девушку». Аплодисменты раздались с трибун. Как и гласят правила турнира, кубок будет храниться в школе Шармбатон до следующего турнира, а чемпионка получит приз, который в этот раз составляет 1000 галеонов. «У вас есть что-то, что вы хотели бы сказать?» «Да», Паркер кивнула. «Драко Блэк, я прошу тебя стать моим мужем». Моя ладонь познакомилась с лицом Драко. Рита бросила на меня короткий взгляд. «Я же уже приставил палочку у шеи. Отказываюсь. Я для этого даже со своего места не вставал. Но почему?» Вдох, выдох. Отвечать на этот вопрос я не стал. Впрочем, ее замысел я отчасти понял. Если она сама опустилась до публичного предложения и ей публично отказали, то для этого должны быть весомые причины, и теперь благородные старички подумают, а нужно ли им заключать подобный союз. По крайней мере, мне кажется, что она преследует именно эту цель, когда просила меня стать ее мужем. Но вот удастся ли ее план, Драко, тебе не кажется, что стоило хотя бы спуститься с трибун для того, чтобы ответить юной леди? Голос Дамблдора разнесся над трибунами. Я же приставил палочку к горлу и дал все такой же односложный ответ. Нет. «Простите, мисс Паркер, я попытался, я понимаю». Она стерла выступившие на глазах слезы, после чего награждение всех пригласили на праздничный пир, который посвящался чемпиону турнира. Сфинкс, глава 185, конец учебного года. «Всем привет, я вошел в кафе на территории квартала, где собрались семьи и друзья нашей небольшой группы. Впрочем, группа небольшая, а друзей и родственников собралось столько, что пришлось снимать весь ресторан. Вот только начать наш праздник мы не смогли, так как у Руби раздался довольно громкий звонок и она вытащила мобильник. Однако звонок раздавался не от него, это стало понятно потому, что она с некоторой растерянностью на него посмотрела. Это не телефон, свиток». Она залезла в карман и стала доставать из него самые разные вещи, пока не добралась до свитка, который достала. «Папа». Она обрадованно запрыгала на месте и чуть не выронила свиток. «Руби, успокойся и ответь». Саммер совсем чуть-чуть повысила голос на свою младшую дочку, и она тут же притихла, после чего нажала на кнопку. «Да, Руби». Голос был полон радости и недоверия. «Пап, а как ты?» «Я лечу к тебе, дочка». «Лечу». «А, Руби». Я посмотрел на нее, а у меня в голосе сложился пазл. Возможно, конечно, что сложился он неправильно, но лучше перебдить, чем недобдить. «Скажи своему отцу, чтобы он летел медленно, потому что при большой скорости полета его могут принять за опасную цель и сбить силы обороны Британии». Руби быстро произнесла это, так как сказал я это на английском, в то время как ее отец его не знал и по этой причине говорил на своем родном языке. «Руби, а еще лучше будет, если они скажут, где находится, а после мы, использовав твою кровь, построим портал». «Пап, а где вы находитесь?» «Над водой, ее тут много, куда ни глянь, везде вода, значит, над каким-то океаном или морем». «Дорогой, не надо никуда лететь, сейчас я доберусь до Буллхедов, которые есть в расположении квартала Блэков, и, использовав аппаратуру одного из них и спутники, попробую передать тебе актуальную карту, на которую с помощью путников будет проецироваться ваше местоположение». Саммер, ага». Судя по звукам, мужик выронил свиток и заплакал. «Простите», теперь говорила явно девушка. «Сестра». Вайс тут же подскочила к свитку и вгляделась в него. «Вайс, рада тебя видеть и слышать. Значит, нам надо зависнуть и ждать?» «Да». Саммер кивнула. «А грим, в воде их не водится?» «Ну, пока что сопряжение не зашло так далеко, и морское сообщение все еще довольно активное в этом мире. Да и крупных морских грим пока что не замечали». «Хорошо, мы выполним вашу просьбу. Похоже, праздник откалывается». Я осмотрел всех присутствующих. «Если никто не против, отложим его до завтра, Думаю, можно будет совместить его с праздником воссоединения и продлить на несколько дней. Так что мы и окончание учебного года отметим, и девочки будут рады воссоединению семей. Мисс Шни, простите, но... Блейк, на голос моей кошечки тут же откликнулся ее отец, и по ее щекам тут же потекли слезы. Несколько часов Саммер потребовалось для того, чтобы наладить связь, а Белли всего 10 минут, чтобы связаться с военными, и те пообещали не сбивать Булхит. Еще почти 4 часа потребовалось Булхиду, чтобы добраться до квартала, где он приземлился на взлетно-посадочной площадке, и тут начались сопли. Я присутствовал при этом, но, честно говоря, хотел избежать своего участия, но у меня этого не вышло. Первой на меня отреагировала Винтер, которая подошла вместе со своей сестрой. «Сестра, переведи», — говорила она чопорно и даже слегка надменно, но не от того, что хотела меня обидеть, а потому что просто привыкла так общаться. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. «Сестра, Драко знает наш язык, так что ты можешь говорить ему напрямую». Вайс произнесла это с легким осуждением. «Правда?» — в ее голосе послышалось легкое недоверие. «Правда». Я коротко кивнул. «Хорошо, я хотела сказать вам спасибо за то, что вы приняли мою сестру и ее подруг, и позаботились о них. К сожалению, я не могу говорить за весь род Шни, но вы можете рассчитывать, что я верну этот долг. Между нами нет и не может быть долгов». Я покачал головой. «По той причине, что я поступил, как требовала честь благородного. К тому же я преследовал свои цели, и спасение вашей сестры сильно помогло не в их осуществлении». «Сестра, не слушай этого идиота. Он просто благородный дурак, хотя и хочет казаться этаким жаком на минималках». Винтер с шоком посмотрела на сестру, а ко мне уже подводила своих родителей Блейк. «Папа, это Драко. Дорогой, он парень нашей дочки». Калис насмешкой посмотрела на своего мужа, который уже успел открыть рот, чтобы что-то сказать, и тут же захлопнул его, а его жвалки тут же заходили ходуном. «Значит, парень, да, да, и ты считаешь себя, папа, дорогой». Блейк и Кали с возмущением посмотрели на Гиру, а Кали ему еще и подзатыльник дала. «Кали, ты же сама сказала, что он парень Блейк, а значит, я должен». «Ты ничего не должен. Блейк большая девочка и способна сама решить, что и как ей делать. Тем более, что Драко сильно помог и ей с подругами, и мне». Блейк только головой кивала. «К счастью для меня, знакомство с Таингом было коротким. Мужик просто поблагодарил меня за то, что я спас его жену и дочек, после чего вместе с ними отправился просто общаться. Несколько дней спустя он вернулся». Именно с таким заголовком вышло несколько газет магической части мира, и мне было без слов понятно, кто именно вернулся. Темный лорд вновь в мире живых, и заявил он о себе достаточно громко, захватил один из городов, которые были защищены хуже Лондона. «И сейчас моя семья собралась на экстренное совещание. И что мы будем делать?» Вальбурга бросила взгляд на газету. «А что мы будем делать? Крестраж из Гарри извлечь можем?» «Да, отлично. Остальные все собрали?» «Да, хотя последний ты вроде изначально хотел сохранить, так как Дамблдор должен был его взять и получить проклятие». Белла бросила на меня вопросительный взгляд. «Ну, в последнее время он слегка исправился. Душкой он, конечно, не стал, но по крайней мере стал меньше пытаться играть жизнями детей. Так что старичок пошел на поправку, а значит, и убивать его большой необходимости нет. Как скажешь». Она пожала плечами. «Кстати, а как будем крестраж из Гарри доставать? Некромант, плюс несколько целителей. Целители рассекут кожу и вырежут кусочек кости, так как именно на ней в основном сидит крестраж. Некромант проследит за тем, чтобы осторожно отсоединить те связи, которые все же образовались с мозгом. Еще хорошо бы мозгоправа будет». Цисси кивнула. «Отлично, значит, извлекаем, пакуем и передаем все это Дамблдору. Ему? Ну да». Я кивнул. «Он же у нас главный борец с ТЛ». «ТЛ? ФФФФФФФ». Белла тихонько рассмеялась. «Я так поняла, ты хочешь остаться в стороне?» «Да». Я кивнул. «Хотя поначалу хотел, конечно, участие принять, но сейчас мы готовимся к сопряжению, так что нет возможности тратить ресурсы еще и на это». «Нет, понятно, что так просто он нас не оставит. В конце концов, в квартале собрались многие семьи из тех, что сражались с ним во время первой магической, но его главный враг – Дамблдор. Может получиться, но все же надо еще поднять боеготовность. Кстати, как там с производством праха?» «А?» – Вальбурга посмотрела на меня. «Саммер писала, что можно поставить его на поток. Вот я и спрашиваю, как с ним? В последние дни столько всего свалилось, что просто не вспоминал про это, но теперь, когда речь зашла о повышении обороноспособности, можно продать методы короне и другим странам. Конечно, сильно наглеть мы не будем, но, ХМ, да, это может быть очень полезным. Белла медленно покивала. А не хотите оставить этот метод исключительно у нашего квартала? Бабушка была слегка недовольна тем, что мы так легко раздаем рецепты, но в этом вопросе я был непреклонен, так что мы вызвали Саммер для короткого доклада. С прахом все хорошо. По моему распоряжению было разработано 3 метода производства праха. Первый метод самый простой, он позволяет произвести достаточно количества низкокачественного праха, и этот метод я предлагаю продавать. Прах получается пусть и не сверхдорогим, но достаточно недешевым удовольствием. Мы переглянулись, а она продолжила. Второй метод, о нем мы будем шептать, он позволяет примерно с теми же затратами получить пусть и немного меньше, но прах среднего качества. Этот же метод можно будет продать, если совсем прижмет. Ну и третий метод – производство высококачественного праха. Это, конечно, дороже производства обоих предыдущих видов, но и прах получается. Саммер мечтательно прикрыла глаза и покачала головой. К тому же мы уже выяснили, что многие ингредиенты для зелий можно заменить прахом, так что в накладе мы не останемся. Хорошо, я покивал. Ты хорошо себя показала. Твой план принимается, а ты и твои сотрудники получите не только премию, но и процент от дохода от праха, который будет производиться в нашем квартале. Хах, знаешь, а ту мотивируешь лучше Аспина, тот бы мне на твоем месте только руку пожал да речь про всеобщее благо рассказал. Ну, видимо, ему кушать не надо, либо он считает, что еда из воздуха материализуется. Может быть, она покивала. Ладно, все 3 метода через неделю должны. Саммер тут же положила мне на стол 3 папочки подписанные, так что мне оставалось только улыбнуться. Эх, не была бы ты замужней девушкой, расцеловал бы. Да, да. Она покивала и поспешила покинуть мой кабинет, но в дверях она замерла. Лучше Янка и Руби расцелуй, на глазах у Тайнга. Он же меня убьет. Услышав мой ответ, она только рассмеялась и покинула кабинет. Мне же оставалось только покачать головой и бросить взгляд на папки. Я думаю, вы знаете, что мы будем делать, готовиться к переговорам? Нет. Я бросил взгляд на Цесси и покачал головой. Попробуем захватить мир. Впрочем, я сам не выдержал и тут же захихикал, а вскоре ко мне присоединились Цесси и Белла. Бабушка же просто улыбалась, смотря на нас. Глава 186. Война. Итак, Дамблдор сидит в нашей гостиной и внимательно смотрит на меня. Драко, что ты хотел мне сказать? Лишь то, что пора вам разобраться с тем, кого вы же и создали. Я, директор, выглядел слегка растерянным. Впрочем, долго мариновать его я не собирался. Шкатулки видите? Дамблдор приподнял бровь, и когда я кивнул, чуть нагнулся над столом и приоткрыл одну из шкатулок. И что это такое? Это крестражи. Директор вздрогнул. Все, о которых нам удалось узнать и до которых мы добрались. Пришлось некроманта вызывать из России, чтобы пару из них перенести из весьма ценных артефактов или реликвий перенести в безделушки, но я непринужденно пожал плечами. Это того стоило. Единственное, выяснить, есть ли еще крестражи, нам не под силу. С другой стороны, мы сделали за вас самое сложное и извлекли осколок лорда из Гарри, так что теперь нет опасности, что он перестанет быть собой. Дамблдор вздрогнул, а после, поняв, что я сказал, буквально растекся по креслу. Какое облегчение. Однако почему ты сам не уничтожил их, а зачем оно мне? Я удивленно посмотрел на директора, который, услышав мой вопрос, приподнял брови. Героем я быть не собираюсь, а если вляпаться в эту историю, то точно так обзовут. Так что я решил отдать все это вам. Адским пламенем вы наверняка владеете, так что уничтожить их сможете. Некромант сказал, если уничтожать не просто носители, а именно в адском пламени сжечь кусочки души, то это доставит очень много неприятных моментов лорду. Более того, он не сможет от этого восстановиться, и круг перерождения, когда он все же умрет, для него начнется с червяка. Хах, Дамблдор грустно усмехнулся. Сразу видно темного мага, все хочет решить адским пламенем. А вы против? Хотите предложить ему обмен, крестраж на что-то там, чтобы в следующий раз он был умнее и больше никто и никогда не получил на хранение столь ценные вещи? Нет. Просто я, знаешь ли, после того, как понял, что в Гарри находится осколок души Тома, погрузился в магию души с таким богатством, я могу попробовать. Директор замолчал, а я, вздохнув, прикрыл глаза. Очень уж мне сейчас не хотелось услышать что-то вроде «я верну его к свету», наложить на основную часть души некоторые заклинания, не проклятия, нет, но внушать мысли, и устраивать множество мелких неприятностей я могу. К тому же, имея на руках столько осколочков его души, я все же смогу сказать, есть ли еще крестражи, даже смогу найти их местоположение, если они есть. В моем взгляде, направленном на Дамблдора, можно было увидеть уважение. В общем, с этим я пусть и не смогу закончить войну, но смогу приблизить ее конец. Ну, как говорят в народе, флаг вам в руки. Хах, Драко, если ты думаешь, что сможешь избежать славы, то ошибаешься. Когда все закончится, я не собираюсь скрывать, что именно ты собрал крестражи. О самих крестражах я, естественно, рассказывать не стану, назову их артефактами древних, за счет которых Том никак не желал умирать. Я поморщился. Не надо так реагировать, я уже стар, а магической части Британии понадобится кто-то, кто ее поведет в светлое будущее. Пусть это будет кто-то, но не я. Всем своим видом я старался показать, что мне идея становиться пастухом этого стада, магической Британии именуемого, не нравится от слова совсем. Ну, посмотрим. Он усмехнулся и стал осторожно складывать шкатулки так, чтобы их было удобно нести. В любом случае, ты и твои близкие проделали невероятную работу, так что спасибо. В нашей ситуации еще не хватало с внутренними врагами бороться. Именно. Я грустно вздохнул. У нас тут сопряжение, Гримм в мире становится все больше, а еще Томик уралесит. Вы уж разберитесь с ним побыстрее, а то чего доброго создаст ритуал по опозданию этих тварей и принесет в жертву целый город, для того чтобы создать их как можно больше. Разберусь. Дамблдор кивнул. Разберусь. Старые ошибки надо исправлять. После этого Дамблдор меня покинул, а я остался сидеть в кресле и размышлять. И думы мои были тяжелы, потому как я никак не мог определиться, а правильно ли я вообще сделал, что доверился директору. С одной стороны, о магии душ я не то чтобы слышал, только упоминания находил в той книге, которая про перерождение рассказывала. Так что старый маразматик точно сможет что-то страшное сотворить с лордом. С другой же стороны терзают меня смутные сомнения на тему того, что если хочешь что-то сделать хорошо, то это надо делать самому. Вот только если следовать этому совету, то никакого времени не хватит, даже учитывая мои проекции, которые помогают мне выполнять намного больше работы, чем любому другому магу, не использующему их. В общем, задавив свое желание отменить этот план и все сделать самому, я все же встал со своего места и отправился проверять, как там мои ученицы. Блейк сейчас как раз готовилась к скорому экзамену на подмастерье, и после того, как она его сдаст, а я в этом не сомневаюсь, я получу немного больше уважения со стороны гильдии. А все потому, что три подготовленных подмастерья – это уже весомо. А уж когда из-под моей руки выйдет три мастера, слишком широкий взмах. Я прокомментировал действия Блейк, которая отрабатывала одно из заклинаний, стараясь действовать немного экономней. Я понимаю, что хочется сделать широкий жест, а то и вовсе картинно щелкнуть пальцами и все готово, но подобное могут себе позволить только мастера, которые не одно десятилетие отрабатывают заклинания, потому как они не просто теоретически знают заклинание, они его не один раз разложили на составляющие, составляющие разложили на еще более мелкие составляющие, а те, если было можно разложить, тоже разложили, после чего все вернули обратно. Но заклинание же выходит. Я вздохнул. Выходит. Однако выходит не так, как ты думаешь. Тебе кажется, что оно такое же, как и раньше, но на самом деле оно немного отличается. Не зря маги, составляющие заклинания, довольно четко прописывают то, как надо выполнять жест или с каким ударением произносить ключ слова. Я прошелся по двору и заметил, что ко мне стали прислушиваться и Флёр с Пенни, которые находились чуть дальше. «Ладно, собирайтесь все сюда, поясню, что к чему». Коротким взмахом палочки я создал себе кресло и небольшой диванчик для девочек. «Дафна, не надо прятаться. Вижу, что ты хочешь послушать, и хоть ты не являешься моей ученицей, я не против. Руби». Я со вздохом позвал девочку, которая тоже пыталась спрятаться, но я ее прекрасно видел. Да, она словно по волшебству появилась передо мной в вихре опадающих лепестков роз. «Садись». Я кивнул ей на диванчик. «Нечего прятаться, знаю, что тебе в отличие от Янки Вайс интересна магия, и ты готова часами книги по ней изучать. Твоя сестра в отличие от тебя больше на боевом аспекте сосредоточилась, а Вайс и вовсе в управление уходит и уже сейчас является заместительницей твоей мамы по делам производства праха. Угу. Руби грустно кивнула. Не грусти, рано или поздно все мы находим то, что нам по душе, и если Вайс нравится то, что она сейчас делает, то ты должна за нее порадоваться, а не дуться за то, что она не хочет и дальше жизнью рисовать, сражаясь с грим. Замолчав, я некоторое время настраивался на небольшую лекцию. Итак, почему неправильный жест или ключ слова могут привести к непредвиденным последствиям и почему не каждая ошибка к ним ведет? Все дело в том, что люди идут по пути упрощения, но в основе всегда находится так называемая изначальная магия. Изначальная, да, скажем, обычное заклинание. Остолбени. Я для порядка взмахнул палочкой как положено и направил ее в сторону ближайшего манекена, в который почти тут же прилетело заклинание. В древности, первые маги, для того чтобы добиться подобного эффекта, зачитывали заклинание. Я убрал палочку и вытянул ладонь по направлению все того же манекена. Сила. Моя, откликнись на зов, порази врага моего, запретив ему двигаться. Обездвиживающий заряд. С руки сорвалась белая комета, которая попала в мишень. Однако во время боя, кричать заклинание, я покачал головой. Это было слишком долго, потому разные школы магии пошли разными путями. Шумеры, например, научились подвешивать заклинание в ауру. Конечно, висеть там бесконечно долго оно не могло, но сутки-двое, вполне. Другие же маги пошли по пути сокращения заклинаний. Вот только для сокращения надо было подобрать правильную форму, потому как одна. Я зачитал заклинание, и белая комета на половине пути исчезла. Ограничивала дальность, другая изменяла направление. Я показал и этот вариант, но в конечном счете сократить это заклинание смогли только до двух слов. Обездвиживающий заряд. И снова я продемонстрировал заклинание. Вот только большинство магов древности на подобное были способны только после десятилетия практики. Нет, были таланты, которые могли добиться подобного достаточно быстро, но... Покачав головой, я внимательно осмотрел девочек. Этого было недостаточно. В то время конфликты между магами случались очень часто, и еще более часто маги убивали друг друга, так что тот, кто сотворит заклинание быстрее противника, оставался в живых, а значит, требовалось не только сократить это, а также многие другие заклинания до одного слова, но и сделать так, чтобы обучиться этому можно было за считанные дни или недели. И тогда появились палочки. Руби задала этот вопрос, а в ее глазах я видел восторг и предвкушение. Да, тогда и начали появляться различные концентраторы, но в своем изначальном варианте, они не позволяли сократить заклинание до одного слова, зато теперь почти любой маг мог быстро освоить сокращение до двух слов. Опять же, я сейчас говорю сугубо в привязке к заклинанию «Остолбени», потому как это одно из немногих заклинаний, чья изначальная форма до нас дошла. То же заклинание «Левитации», если и существовало в те времена, то сокращение к нему наверняка было не короче пяти слов. Девочки задумчиво кивнули. Так вот, после кто-то действительно гениальный придумал, что основную часть заклинания можно вложить не в вербальную формулировку, а в жестовую, и тогда появилось уже известное нам заклинание. И я вновь использовал заклинание «Остолбени». Вот только от изначальных проблем это нас не избавило. Нарушение ударения или неправильное движение палочкой — это все равно, что в изначальном заклинании слова добавить или вырвать, да еще и с неправильным ударением все это произнести. Погоди, то есть жесты палочкой, это своего рода переработанные вербальные формулы заклинаний? Блёк задумчиво смотрела на меня, задавая этот вопрос. Да, руны, кстати, туда же относятся. Ясно. А как же быть с бесполочковой магией? Ведь, насколько я знаю, даже тот, кто не является мастером, может освоить пару таких заклинаний. Ну, давай скажем прямо, не освоить. Я покачал головой, стараясь передать все осуждение по отношению к словам Блейк. Я, мастер, не освоил ни одного бесполочкового заклинания. Нет, я натаскал себя на применение некоторых, но если учесть, что с палочкой я могу и силу заклинания изменить, и дальности вообще придать ему безобидные свойства, скажем, выкрикнуть «Авада Кедавра», а на деле прилетит обычный обезоруживатель, то без палочки я максимум могу силу заклинания отрегулировать. Да и то, либо ударю слишком сильно, либо слишком слабо, третьего не дано. А если ты хочешь сказать, что освоила заклинание, то должна уметь делать с ним все то же, что делаешь при помощи палочки. Я, взмахнув палочкой, создал стакан, в который тут же налил воды и сделал короткий глоток. Касательно же твоего вопроса, то тут причина в том, что по сути, мы даже когда не используем жест палочкой, мы его используем, просто выполняем мы его не палочкой, а волей. Мы помним те сотни, а то и тысячи раз, когда мы взмахивали ей, помним движение до микрометров, и наше подсознание буквально впечатывает эту формулу в мир, хотя на это и тратится немного больше энергии, чем на обычное движение палочкой. То же самое со словом, мы можем от него отказаться, но опять же расход магии немного вырастет, а наше подсознание сделает всю работу за нас. Именно подсознание, а не сознание. И с работой без палочки точно так же. Подсознание просто говорит миру, что палочка у нас в руках есть, да. И рядовые жители могут применять подобную магию потому, что они считают ее простой. По сути, ребенок с раннего детства, видевший, как родители палочкой, а еще лучше на голой воле, творят пусть и простые, но все же заклинания, начинает считать, что в этом нет ничего необычного. А если он так считает, то в дело вступает подсознание, которое и начинает продавливать мир за счет чуть больших затрат магии. Однако ведь даже так требуется определенное время потратить на то, чтобы дойти до такого уровня применения магии. Я жестом руки развеял опустевший стакан. Именно поэтому я в школе всегда слежу за правильным исполнением жеста, да и другие преподаватели следят за этим, и именно поэтому мы останавливаем и поправляем, когда он даже немного неправильный. Для того, чтобы ученик имел шанс хотя бы перейти на уровень колдовства без жеста, требуется для начала привить ему правильное выполнение жеста, чтобы этот жест отпечатался в подсознании. Ясно. Девочки загрузились, а я решил прервать спонтанную лекцию. Ладно, а теперь давайте, приступайте к дальнейшим тренировкам, а я понаблюдаю немного. Глава 187. Экзамен для Блейк. Ну, сдала. Блейк довольно кивнула, а на губах у нее была довольная, но очень усталая улыбка. И что самое главное, я видел, что она более чем довольна тем, что у нее наконец-то подтвержден ранг подмастерья. Но это было непросто. Ну, я предупреждал, что тебя будут пытаться завалить, так что, да, я была готова к этому, все равно я как-то не рассчитывала на такое давление. Ладно, я махнул рукой. Справилась и молодец, а теперь я предлагаю. Здание гильдии встряхнуло, и в следующую секунду начал звучать голос, который разносился по всей гильдии. Уважаемые посетители гильдии, мастера и подмастерья, а также обслуживающий персонал, квартал, в котором находится гильдия, подвергся массированному нападению из разлома, который произошел над нами. Не переживайте, квартал достаточно защищен, так что грим внутрь попасть не могут, однако сам разрыв пространства, как вы могли ощутить, оказал некоторое влияние на окружающий мир, что вылилось в легкую тряску. Мы с Блейк переглянулись. Все экзамены будут проводиться согласно их расписанию, а тех, кто завершил их, просим как можно скорее отправиться домой. Ваше присутствие на территории гильдии квартала нежелательно. Ну, пойдем. Я приобнял Блейк, и мы с ней отпарились в портальный зал. Конечно, не хотелось бы использовать порталы в подобной ситуации, но все выкладки гильдии говорят о том, что это достаточно безопасно, да и сам портал, которым мы будем пользоваться, сделан с соблюдением самых параноидальных мер безопасности. Я задвинул Блейк себе за спину и тут же поднял перед нами щит, так как крик боли и отчаяния звучал именно из зала, где было разрешено использовать порталы. А спустя пару секунд из зала полезли грим, которых тут же начал расстреливать Блейк. И какого хрена? Мой голос был полон недовольства, и я, может быть, и хотел бы выразить свое отношение к происходящему, так как пришлось создавать вал огня, который просто уничтожил тех грим, которые неслись к нам по коридору и которых не успевала отстреливать Блейк. Дорогая моя ученица, а кто тебе разрешал пользоваться пушкой? Убрала ее и взялась за палочку. Сейчас не время. Она слегка растерялась от моих слов и даже перестала стрелять по грим. Блейк, мой голос стал немного холоднее. Считай это практикой. Так что палочку в руки и работай. Я через 5 секунд снимаю щит, и ты должна продержаться минимум 10 минут. 5, 4. Блейк поняла, что шутить я не собираюсь, и тут же спрятала свою пушку и достала палочку, после чего перед нами появилась уже ее защита, я же свою убрал. Ты что творишь? За нашими спинами раздался возмущенный крик на немецком языке, и я, полуобернувшись, увидел женщину, которая с шоком наблюдала за тем, как Блейк, сделав шаг вперед, начала своими силами защищать нас и убивать грим. Она же не справится. Их слишком много. Мисс, не мешайте мне проводить урок для ученицы. А если вас это не устраивает, то коридор за нашими спинами свободен. а вперед вы все равно из-за грим не попадете. Ты, ничего сказать она мне не смогла, так как регалии мастера были у меня сейчас на самом видном месте, и когда я обернулся, она их увидела. Да и то, как я вел себя раньше и послушание Блейд говорило многое. Так что она только фыркнула и, отвернувшись, поспешила покинуть нас. Я же только дернул плечом, после чего продолжил следить за ученицей. Ты, конечно, молодец, но постарайся начать забывать про стандартные связки, все же они хороши для подмастерья, а мы продолжаем учиться и хотим, чтобы ты стала мастером. А тут, если связки, то свои, причем желательно, чтобы с одного заклинания шло сразу несколько связок, так чтобы противник увидел, скажем, банальное обезоруживающее и задумался, что это, отдельное заклинание, или одна из трех-четырех связок. Постараюсь.